Глава 13. Перед отъездом. Утром проснулись еще затемно. Допили вчерашний чай в прикуску с колбасой, и Лыков отправился по сообщникам Большого Сахатова за подмогой. Иван дал ему 4 адреса, в том числе и своей Марухи. Сыщик решил начать с нее. Приехал на Пески, на Слоновую улицу, и из чайной напротив некоторое время наблюдал за указанным домом. Вроде бы все спокойно. Осмотревшись вокруг, Алексей поманил к себе пальцем испитого мужичонку, перепачканной поддевки, уныло цедившего жидкий чай из стакана. — Эй, купец, хочешь на сороковку заработать? Мужичок вмиг подскочил, сорвал с головы картуз без козырька. — Че прикажете, ваше степенство? — Вон дом, но супротив. По третьей лестнице живет в квартире барона Розена в прислугах Фелицата Глистова. Вызови девку. Скажи, в чайной ее кредитный дожидается. А то хозяева меня чей-то не любят. 15 копеек. — Сей же миг, ваше степенство. Глистова, как Фелицата, сей же миг. Мужичок споро кинулся к двери. Выждав полминуты, Алексей вышел за ним следом, быстро прошмыгнул к ближайшему перекрестку, встал за угол и принялся наблюдать. Только он это проделал, как из дома Глистовой выскочили 4 крепких мужчин, одетых в статское платье одинакового фасона, и стремительно ворвались в чайную. Понятно. Титулярный советник отшатнулся в переулок, поднял руку. — Извозчик! — В Чубаров переулок. За 1.5 часа он объехал остальные 3 адреса Сахатова, и везде картина повторилась. Повсюду стояли полицейские засады. Решив все не спеша обдумать, Алексей зашел в польскую столовую и заказал фляки и чай с позолотой. Фляки потроха, чай с позолотой, то есть с ромом. Лыков, как и многие петербуржцы среднего достатка, любил эти столовые за чистоту и недорогую, но вкусную кухню. С питанием бессемейному люду в столице всегда была морока. В ресторации не находишься, да и трактирные цены начали ныне кусаться. В кухмистерских держи ухо востро, того и гляди потравят. Проживая на Шпалерной, сыщик платил за комнату в 12 квадратных саженей 24 рубля в месяц, имея утром и вечером за эту сумму еще и самовар. Чай, сахар и булки добывал сам в ближайшей лавке. Иногда приходилось довольствоваться одной отварной водой, без ситного. Жалование титулярный советник получал 104 рубля, да еще 28 рублей столовых. Из жалования 6% ежемесячно удерживалось в качестве эмеритурных начислений. Эти суммы накапливались на личном пенсионном счете Лыкова. Он должен получить их по выходе в отставку. Департамент полиции оплачивал своему чиновнику по особой статье свечи и дрова, но всегда не на полную потребность. Принадлежность к летучему отряду давала Лыкову прибавку, 1/3 оклада жалования, что очень его выручало. Чины петербургского градоначальства загребают вдвое больше департаментских, к зависти последних. Пристав резерва городовых подполковник Шванг, силач и приятель Алексея по атлетическому обществу, сильно поэтому переманивал его в свои помощники. 340 целковых плюс казенная квартира. Но куда же Лыков от Павла Афанасьевича? Да и служба в последнее время стала у него лихая, интересная. То в тюрьму посадят, то кавказских абреков ловить, а с ними не заскучаешь. Промыкавшись первые 1.5 года в столице, Алексей вошел в стачку с 3 такими же, как он, молодыми холостяками. Мужчины отдавали по 35 рублей в месяц пожилой вдове коллежского советника, проживающей в доходном доме Роля на Спасской. Эта добропорядочная и аккуратная женщина готовила им за вложенные деньги ежедневный сытный и вкусный обед из 3 блюд с закусками и тестяным, тестяное выпечка на десерт. По воскресеньям добавлялось 4-е блюдо — дичь или сиги. Не забыть бы, кстати, занести и деньги за март до отъезда. С ужином было уже проще. Лыков покупал в зеленой лавке каленых яиц и ветчины и съедал их дома за самоваром. Из уцелевших денег он отсылал 20 рублей матери в Нижний Новгород. Иногда при наличии наградных несколько больше. За вычетом всех указанных трат на руках оставалось не более 50 целковых. На эту сумму титулярный советник жил целый месяц, выкручиваясь как мог. И ничего. Хватало даже на мелкие подарки Анюте, белошвейке с итальянской улицы, которую Лыков завел себе для здоровья год назад. Известно, что ателье мод часто представляют из себя тайные дома свиданий. Скучающие богачки могут ускользнуть от своих надоевших, но ревнивых мужей только к портнихе, а там, в отдельной комнате с запорами, уже заставлен закусками и вином стол и дожидается приятный знакомец. В углу за ширмами остывает кувшин с горячей водой, и таз приготовлен, и полотенце. Все это хозяйка ателье ставит потом в счет за очередное платье. Насмотревшись на такие вольности, молодые белошвейки, которых у каждой мадам до дюжины, делаются весьма раскованы в поведении. Но, как честные девушки, они ищут себе не случайного клиента с трешницей в потном кулаке, а милого дружка. И денег не берут, а принимают только подарки. Всегда скромные, им дорого внимание. В столице по полицейской статистике проституцией занимается под десяток тысяч женщин, и каждая вторая из них болеет или болела сифилисом. Для одиноких, но разборчивых мужчин, как Лыков, белошвейки — лучший выход. Они не шляются с кем попало, а хранят верность своему дружку, пока тот сам не простится. Обычно это происходит из-за женитьбы Воздактора. Веселые, не думающие о завтрашнем дне, чистоплотные, нежадные и требующие только приветливого обращения, столичные грезетки созданы для легкой любви. Правда, они и делают основные поставки в приюты для подкидышей. Толстый богатый купец никогда не заполучит себе такую девушку. Она не продается, сколько ни предлагай. А стоило только Лыкову сложить пирожком пятак, оброненный Анютой в Александровском саду, и она сразу же в него влюбилась. Сильный, порядочный, ни с кем не повенчан, что еще надо? Алексей при знакомстве выдал себя за конторщика биржевой артели. Все лето они встречались по воскресеньям у него на квартире. Осенью, когда открылись увеселительные заведения, начали ходить в комедию, в цирк и изредка в танцклассы. Последний Лыков терпеть не мог, но Анюта очень любила танцевать, и он поддавался на ее уговоры. В заведении Самолетова, бывшем Марцинкевича, публика сделалась совсем уж неприличной. В первый же вечер Лыкову пришлось спустить с лестницы двух пьяных приказчиков. На следующий раз выбить зубы какому-то маньяку, задравшему тростью подол на барыне. После этого они взялись посещать Орфеум на Владимирской улице, в доме купца Кулебякина. За вход там брали аж по рублю с человека, предлагая танцы с буфетом, пение на разных языках и даже гимнастические упражнения. А однажды зашли в русский семейный сад Егорева, что на Офицерской. И там оказалось лучше всех. Шансонетки, шансонетки и шансонетки. На любой вкус. Такие же молодые и веселые, как и подружка Алексея. Притом артисты все отборные и умеют себя вести. Изредка сыщик водил свою пассию в приличные трактиры. Чаще всего после выдачи наградных. Их присылают дважды в год на Рождество и Пасху, обычно в размере оклада жалования. На ту же Пасху и на Масленицу посещали народные театры на Марсовом поле. Лыкову это буйное зрелище напоминало знаменитые самокаты с Нижегородской ярмарки. Спектакли наподобие «Солдата-балагура», «Карусели», «Переносные панорамы», «Гимнасты с вольтежерами», «Вольтежеры-наемные акробаты», намазанные салом шесты для лазания, неизменная пантомима Берга, чудеса белой магии, кукольные театры и балаганы с зазывалами-клоунами. Обязательно присутствуют и уродцы. Девица Антуанетта без затруднений ставит на свой необъятный бюст поднос с кофейным прибором на 6 персон. Женщина-обезьяна Юлия Построма демонстрирует за гривенник свое густо заросшее черными волосами лицо. Дикий человек-антропофаг покрыт шерстью с головы до пят. В Всюду огромная толпа простого люда с гармошками и без онных. На Марсовом в такие дни продают только пиво. Но публика поголовно пьяная, хотя настроены все дружелюбно. На гуляниях неизбежно присутствуют люди Виноградова и усиленные полицейские наряды от адмиралтейской части. Алексей пытался было прятаться от коллегов, но это оказалось невозможным. Каждый спешил с ним поздороваться и с любопытством глазел на Анюту. Пришлось частично сознаться девушке. Сказал под большим секретом, что он сыскной агент. У полиции плохая репутация в обществе, и особенно среди бедноты. Но выручал Путилин. Газеты много писали о его подвигах и мастерских расследованиях зверских убийств. Старик уже не удел. Это называется командирован в распоряжение Санкт-Петербургского градоначальства. Но остается знаменитостью среди обывателей. Журналисты начали даже придумывать путилинские похождения или перевирать подлинные, что еще больше нравилось невзыскательным читателям. Когда Анюта узнала, что ее дружок близко знаком с Иваном Дмитриевичем, полюбила сыскного агента еще крепче. У них теперь уговор. Если увидит она Лыкова не в своей личине, и знак он ей никакой не подает, то проходит мимо, будто бы незнакомы. И в ателье своем помалкивает. Секреты эти девушки чрезвычайно нравятся. Когда-то титулярный советник увидит теперь свою веселую подружку. Но пора за дело. Итак, у него на крючке два злодея. И обоих нельзя арестовать. Большой Сахатый обещал разыскать Дубягу. У Ивана свои возможности для поисков, которых нет у сыщика. Вдруг получится. После короткого раздумья Алексей решил, как ему поступить с бандитом. Он привезет ему новый паспорт и даст немного денег взаймы. Расскажет о засадах по всем адресам и попросит разыскать-таки московского баранчика. Большой Сахатый поселится, где выберет, пропишется по паспорту и примется за поиски. Когда потребуется, Алексей легко обнаружит его по прописке и арестует. Сложнее было со сторожем. Вот уж кого бы по совести надо повесить за ноги на Конной площади, чтобы помучился перед тем, как подохнуть. Но закон не велит. Во-первых, нет никаких доказательств его вины, а слова к делу не пришьешь. Во-вторых, преступники старше 70 лет освобождаются от тюрьмы и каторги. Им грозит только бессрочная ссылка, да и то в губернии Европейской части России, а отнюдь не в Якутию. Старый душегуб извел за свою жизнь не один десяток народу и умрет ненаказанным. Но сошлют в Вологду, еще и пособие из казны станут выплачивать, чтобы с голоду не помер. И получится у него, благодаря Лыкову, обеспеченная старость. Лыков так и не изобрел, как ему поступить с Пахомом Кривым. «Приедет шеф, доложу», — решил он. «У Павла Афанасьевича голова не чета моей. Он что-нибудь придумает». Пора было наведаться в родной департамент. Действительно, Цургозин передал титулярному советнику две телеграммы от Благово, присланные из Берлина. Шеф приказывал своему ученику сделать два визита. Первый — сходить к барону Таубе в военно-учетный комитет и выяснить кое-что о немцах, а именно, извещены ли они, по сведениям военной разведки, о наличии секретного русско-французского протокола. Если извещены, то как, через кого и имеют ли самый экземпляр протокола. Второй. Навестить коллежского советника Семякина и расспросить его о связях террористов с раскольниками в Москве. Вдруг там всплывет фамилия убитого рогожца. Семякин заведовал третьим делопроизводством департамента полиции, самым ответственным и секретным. Именно оно занимается политическим сыском империи и даже за ее пределами. Унаследовав от третьего отделения это ремесло вместе с архивами и частью агентуры, дело производства организует теперь борьбу с террористами. Задача трудная, работа грязная. Лыков начинал свою службу в департаменте именно здесь. И даже проболтался полгода в Швейцарии в качестве наружника, пока Благово не вернул его к любимым уголовничкам. Семякин, молодящийся блондин, принял бывшего подчиненного с удивлением. — Что? Опять фартовые с политиками снюхались. Фроленко-то твой сидит, голубчик, в Петропавловке. Могу ему за то, что он тебя в Нижнем подстрелил, режим ужесточить хочешь? Только скажи. Лежачего не бьют, Георгий Константинович, бог с ним. Вы мне лучше кое-что другое растолкуйте. И он протянул телеграмму от Благово. Коллежский советник прочитал ее и помрачнел. Нашел чего спросить. Этого в деталях никто в империи не знает, даже я. Обе стороны стачки нелегальные. С какого конца не подступись. Ничего не выведаешь. Так, одни обрывки. Давайте хоть обрывки, вдруг пригодятся. Как угодно. Первым из радикалов старообрядцами заинтересовался Василий Кельсиев. Это было довольно давно, еще в 60-х. Кельсиев убежал в Лондон и там переиздал 4 тома материалов о скопцах, собранных по приказу Николая Павловича секретными комиссиями графа Перовского. В 1867 году революционер наведался в Румынию, в скопческую колонию, и пробовал вести там пропаганду. В Галации и Ясах познакомился с тайными курьерами секты, которые проникали сквозь границу в Россию с инструкциями для единоверцев. Но отношения не сложились. Скопцы оттолкнули Кельсиева своим схоластическим изуверством. А через 5 лет радикал помер, и тема сама собой закрылась. Следующим, кто обратил внимание на Раскольников, стал сам Александр Михайлов, знаменитый дворник. Это человек выдающийся. На любом поприще он достиг бы огромных успехов благодаря особой организации ума. Но выбрал террор и тоже сидит сейчас в Петропавловке. Дела дворника плохи, он болен чахоткой и долго не протянет. Жаль. Михайлов был членом исполнительного комитета народной воли и ее фактическим председателем. Именно он сделал тайное общество почти всемогущим и неуловимым. Михайлов ввел своего шпиона Клеточникова в 3-е отделение и заранее узнавал о засадах и готовящихся арестах. Он же учредил паспортный стол народной воли, в котором нелегальным фабриковали за считанные часы любые документы. Главное же, именно Михайлов создал знаменитую конспирацию общества, которая так долго его хранила. Меняющиеся шифры и пароли, сеть явочных квартир, агентура во всех слоях общества, а самое важное — ежесекундная осторожность и дисциплина, доведенная до автоматизма. Всему этому дворник научился у бегунов. Он 2 года скитался по России и крепко с ними сошелся. Бегуны — особая секта. По всей империи от Варшавы до Владивостока у них существуют тайные маршруты с квартирами. Они называют их пристани. Человек без документов и без копейки денег может незаметно для властей пересечь всю державу и полиции никогда его не поймать. Имеются целые села, все население которых исповедует этот толк, посещая для маскировки обычную церковь. А, например, Юрьевский уезд Костромской губернии почти целиком принадлежит бегунам и является их главной базой. В бегунских селах в домах устроены двойные стены и кровли для укрытия тех, кто находится в розыске. Все дома соединены тайными подземными ходами, имеющими выходы далеко в лесу. Поверь, это вовсе не слухи, сам видел. Вот у таких матерых конспираторов Михайлов и учился, а заодно и провоцировал их на борьбу с правительством. Если я сейчас приеду в крепость и попрошу его рассказать о связях со старообрядцами, не скажет? Конечно, нет. Умирает, но с правительством не замирится. Ладно, валяйте дальше. Да уж нечего валять. Вот в Якутии отбывает ссылку некий Виктор Данилов. Сгремял еще 5 лет назад. Этот работал с духоборцами. Брешко-Брешковская и Каблиц пытались пропагандировать среди хлыстов. Что у них из этого получилось, мы не знаем. Секрет. Из последних дел наиболее интересно создание в 1882 году новой секты — «Христианское братство». Слепили ее 2 народника — Василий Гусев и Яков Стефанович. Причем все было весьма серьезно. Гусев сошелся с евангелическими христианами в количестве несколько тысяч человек и стал у них как бы духовным отцом. Забавный тип. Усвоил их манеру говорить, одеваться, выучил наизусть все священное писание и может часами его цитировать и комментировать. Эдакая смесь блаженности и хитрости. Стефанович тот еще более тонкое бестие. Устроитель чигиринского дела. Помнишь такое? Это в 79-м. Тогда на бунт поднялось несколько тысяч крестьян. К ним приехал эмиссар якобы от самого царя с тайной золотой грамотой. Помогите, мол, отобрать землю у помещиков и отдать вам. Стефанович и был тем эмиссаром. Грамоту сам сфабриковал. Мужики пошли на каторгу, а он, подлец, скрылся. Что интересно, из 200 осужденных его не выдал ни один человек. Крестьяне до сих пор верят, что это был настоящий царский посланец. Так вот, в прошлом году Стефанович снова тайно проник в Россию для усиления борьбы и попался, причем с пачкой прокламаций от имени христианского братства. Георгий Константинович, вы все о бегунах да евангелистах, о рогожцы. Расскажите мне про австрийское согласие. Меня интересуют именно их связи с террористами. Семякин встал, застегнул вицмундир на все пуговицы и сказал, глядя Лыкову прямо в глаза. — Об этих я совершенно не имею что сказать, — помолчал и добавил. — И никто не скажет. Таких дураков нет-с. Алексей вышел разочарованный. Родной департамент ничем ему не помог. Через четверть часа он уже заходил в подъезд военного министерства со стороны Вознесенского проспекта, там, где располагались казенные квартиры. Прошел корпус насквозь и вышел во внутренний двор. Министерство занимало бывший доходный дом Лобанова-Ростовского, имеющий форму огромного треугольника с парадными фасадами на Адмиралтейство и на Исаакиевский собор. Внутри треугольника, невидимые с улицы, сходились к его гипотенузе два флигеля. В одном из них и находился военно-ученый комитет «Русская военная разведка». Лыков не видел своего друга барона Таубе уже 2 месяца. Перед Рождеством они крепко кутнули в Даноне. Расставаясь, Виктор сказал, что уезжает в теплые края и рассчитывает вернуться к началу весны. Обещал для Благово ящик манильских сигар. Унтер-офицер на входе спросил у титулярного советника, что тому угодно. «Передайте ротмистру барону Таубе, что к нему пришел Лыков». Часовой, не сходя с места, нажал кнопку воздушного звонка, и из внутренних комнат немедленно вышел дежурный офицер. Им оказался приятель Алексея, штабс-капитан Сенаторов. — Привет, Леха! За сигарами пришел, поторопился. — Понятно. Где наш баронище? — Ранее апреля не ждем. — Черт! Он мне нужен по важному делу. Вовчик, у меня задание от начальства — извлечь из вашей лавочки необходимые сведения. Я расследую дело по высочайшему повелению. Ухмылку как стерло с лица штабс-капитана. — Проходи. В кабинете дежурного офицера Алексей изложил Сенаторову суть дела и передал вопросы Благово. Для этого вам пришлось рассказать историю с похищением Юрьевской секретного русско-французского протокола. В довершение беседы он показал разведчику свой открытый лист. По указу Его Величества государя-императора Александра Александровича, самодержца Всероссийского и прочее, прочее, предписывается местам и лицам подведомственным Министерству внутренних дел оказывать предъявителю сего всякое законное содействие к выполнению возложенного на него высочайшего поручения. Дан сей лист чиновнику особых поручений 9-го класса Департамента государственной полиции, титулярному советнику Лыкову Алексею Николаевичу за подписанием моим и с приложением казенной печати. В Санкт-Петербурге, марта 2-го дня 1883 года. Его императорского величества, всемилостивейшего государя моего, гвоффмейстер двора, ЕИФ, сенатор, тайный советник, министр внутренних дел и кавалер орденов Белого Орла Александра Невского с алмазными знаками, святого Владимира 2-й и 3-й степени, святой Анны 1-й степени, иностранных, черногорского князя Даниила первой степени, большого креста австрийского ордена Леопольда, греческого ордена Спасителя первой степени, имеющий медаль темно-бронзовую в память войны 1853-1856 годов. Граф Дмитрий Толстой. За директора департамента общих дел вице-директор Кноринг. Сенаторов внимательно изучил открытый лист и сказал Лыкову: «Подожди несколько минут. Дело твое серьезное, я должен доложить его превосходительству. Кстати, Янгалычев, если ты не знал, учился с твоим Благово в одном классе в Нижегородской губернской гимназии и отзывается о нем исключительно уважительно. Полагаю, он даст команду оказать тебе полное содействие». И исчез за обшитой пробкой дверью. Янгалычев выслушал доклад дежурного офицера, прочитал открытый лист Лыкова и крепко ругнулся. «Детишки на арбалет! Сколько еще дерьма эта стерва припасла для России!» Помолчал минуту, потом приказал: «Отведите Лыкова к Александру Александровичу. Пусть расскажет все, что знает, и ответит на все вопросы. Павел ерундой заниматься не станет. Видимо, дело плохо. Наш долг ему помочь». Сенаторов вышел довольный. «Как я и предполагал. Велено оказать тебе полное содействие. Пошли к Бильдерлингу». «Что за гусь?» «Генерального штаба генерал-майор, барон Александр Александрович Бильдерлинг вовсе даже не гусь, а птица поважнее. Он старший делопроизводитель канцелярии военно-ученого комитета и лучший в России специалист по Германии. Бывал там неоднократно с секретными заданиями. Бильдерлинг составил первое подробное описание германской армии. Весьма толковый документ. Кроме того, барон является приятелем знаменитого нашего путешественника Пржвальского и всегда лично готовит его к новым экспедициям. Пржвальский тоже ваш брат-шпион? А ты думал, Леха, что он в горах гербарии собирает? Николай Михайлович, генерального штаба подполковник, и занимается стратегическим разведыванием возможного театра военных действий. Начал с Уссурийского края и внутренней Монголии, а теперь собирается в Тибет. Вот и комната барона. Посиди, я доложу». Бильдерлинг оказался моложавым, черноусым толстяком с румяными щеками жизнелюба. Вовсе не похож на усердных, но узколубых ассейских баронов. Впрочем, и Тауба тот еще барон. Генерал эмоционально выслушал рассказ Лыкова о краже Юрьевской секретного протокола и попытке продать его германцам. Пару раз ругнувшись, он хватил по столу крепким кулаком. «Повесить надо эту стерву! Ведь это уже второй раз! Вы знаете причины наших неудач на Берлинском конгрессе 1881 года?» «Говорят, Горчаков в очередном приступе маразма показал англичанам конфиденциальную карту, на которой были указаны пределы наших уступок. Это так. Последний подарок от князька нашей России, который он так ловко выучился доить. Но сие объясняет осведомленность англичан. А вот откуда эти же сведения получил Бисмарк? От нее? От Юрьевской. Фактов, конечно, нет. За руку тогда ее никто не поймал. При царствующем супруге это было невозможно. Но логика — вещь очень точная. И она уверенно указывает на Екатерину Михайловну. У княгини на руках оказались брульоны, черновики, императора о предмете переговоров. Он вообще много чего лишнего оставлял в спальне. Я имею достоверные сведения, что накануне Берлинского конгресса эти брульоны лежали на столе у Бисмарка. Кто их туда запродал? Лакей? Камердинер? Наиболее вероятно, что она Юрьевская. Но это все же только предположение. Да. Но находка Благово разве не подкрепляет его? Еще как подкрепляет. Стало быть, эта женщина уже давно торгует русскими дипломатическими секретами. А покупатели — немцы. Думаю, что и англичане тоже. Но немцы предпочтительнее. Сейчас Юрьевская живет с неким доктором Любимовым. Рослый такой бородач, красавец собою, типический Альфонс. Так вот, этот эскулап Хренов уже четырежды за полтора месяца ездил в Берлин. Полагаете, они уже продали протокол? Надеюсь, что пока еще сделка не состоялась. Немцы давно готовятся к войне с нами. Мольтке-старший еще в 1871 году разработал стратегический план войны на два фронта против Франции и России одновременно. Представляете? У нас, как говорится, еще и в мыслях нет, а они уже. По первому варианту германцы должны были атаковать сразу и на западе, и на востоке. По второму — сначала разгромить Францию. В 1879 году Мольтке создал новый план, который и является сейчас действующим. Согласно ему, первый удар наносится уже по нам. На западе оставляется половина дивизий, но в положении пассивной обороны. Опираясь на крепости Мец и Страсбург, а также на укрепление Рейна, они сдерживают наступление французской армии. На востоке же, сходящимися ударами австрийцев из Галиции и немцев из Пруссии, союзники отбирают у России царство польское и выдавливают нас в центральные губернии. Но дальше не идут. Печальный опыт Наполеона научил их. Потом перебрасывают высвободившиеся кадровые дивизии на запад и лупят французиков. По плану Мольтке война продлится 7 лет и приведет к поражению Франции и отторжению у России ее западных территорий, включая туда и Финляндию. Значит, при действующем союзе трех императоров два участника этого союза, Германия и Австрия, заключили между собой секретный пакт о совместной войне против третьего члена России. Да, эти цинизм, ваше превосходительство. Я окончательно вас расстрою. Год назад к их пакту присоединилась и Италия. Правда, это союз против Франции. Россия в статьях, относящихся к Италии, не упоминается. Но обстоятельства толкают нас на союз с галлами, и тогда тройственное соглашение будет полностью направлено против нас. Из ваших слов следует, что обладание секретным франко-русским протоколом германцам незачем. Они и так уже решили воевать с нами. В чем же тогда его ценность? Для военных эта бумажка действительно неинтересна. Они все уже придумали. Она нужна Бисмарку, чтобы протащить через Рейхстаг новые увеличенные ассигнования на усиление армии. Вот, мол, видите, сговор русских с нашим главным врагом. Дайте-ка еще 300 миллиончиков. Так что за обладание протоколом канцлер готов заплатить большие деньги. Причем именно за оригинал. Депутаты не поверят никаким копиям. Но, по моим данным, сделка еще не состоялась. Я давно слежу за этой историей, только не знал, о каком именно документе идет речь. Он ведь торгуется уже более года. Теперь, благодаря вам за благову, мы знаем подробности. Германцы уже ознакомились с содержанием документа и сейчас спорят лишь о цене. Гюревская хочет 1,5 миллиона франков. Бисмарк же дает 600 тысяч. Но в конце концов они договорятся. Поэтому благово лучше поторопиться. Пока же можете успокоить вашего патрона. Если бы протокол уже ушел, я бы отследил это по ассигновке на крупную сумму. Вы и ассигновки их знаете. Служба такая. В Германии на цели шпионства выделяются деньги по 5 статьям бюджета. В распоряжении императора и короля Пруссии для подарков и пожалований в этом году 4 500 000 марок. В распоряжении канцлера на непредвиденные расходы 120 тысяч. На тайные расходы МИД 48 тысяч. На секретные расходы военному министру 43 тысячи. Наконец, почтовому ведомству для приобретения сведений еще 40 тысяч марок. Но существует еще особый, внебюджетный фонд вельфов, расходы которого не утверждает Рейхстаг. Сам фонд 6 500 000 марок, а проценты с него ежегодно тратятся на разведку. Думаю, что заплатит Юрьевской именно оттуда. Мне удалось взять под контроль все расходы этого фонда. Повторяю, пока такого платежа не было. Главным противником благово в борьбе за документ будет не Юрьевская, она просто жадная стареющая дура. Доктор Любимов много опасней. Он также жаден, но умен и предприимчив, плюс германофил. Кто еще в России может быть в сговоре с этой парочкой? Варька Шебека, она старая подруга светлейшей княгини, Абаза и Риммер. Абаза, член Государственного совета при Александре II, был государственным контролером и министром финансов. Вышел в отставку, не согласившись с курсом Александра III на ужесточение режима. Риммер. Павел Афанасьевич предостерегал меня от общения с этим человеком. Кто он такой? Достоверно этого никто не знает. Тайный советник, бывший личный секретарь Нессельроди. Это уже настораживает. Почему? Нессельроди — наш бывший министр иностранных дел, заслуженный человек. И австрийский шпион на русской службе. Крымская катастрофа — его рук дело. Всю Европу против нас сплотил. Так что Риммер — темная лошадка. Его, например, связывают тесные отношения с бароном Гольштейном. Вы простите, тоже барон, как и Таубе? Разные бывают бароны. Мы с Виктором Ренгольдовичем русские офицеры. И в любви к отечеству не уступим ни Лыковым, ни Ивановым с Сидоровыми. А барон Фридрих Август фон Гольштейн — советник политического отдела германского МИДа. В свое время служил младшим атташе в посольстве в Петербурге при посланнике Бисмарке. С тех пор они не расстаются. Гольштейн — правая рука канцлера. Говорят, что большая часть идей этого великого человека принадлежит на самом деле Фридриху Августу. Он серый кардинал германского ведомства иностранных дел, но это мало кому известно. А еще он русофоб, ярый, поэтому контакты с ним Риммера мне не нравятся. А германский шпионаж в России действительно существует или это страшилки? Бильдерлинг нахмурился. Существует в огромных размерах. Еще вопросы? Ваше превосходительство. Успокойте человека, постороннего военному делу. Германцы, оказывается, уже 12 лет на нас ножик точат. А мы что? План военных действий на Западе против Германии, соединенно с Австро-Венгрией, разработан генерал-адъютантом Обручевым и утвержден еще Александром II, 14 февраля 1880 года. Больше вы сказать не могу, военная тайна. Черт! Дипломаты подписывают протоколы о мире и дружбе, а военные в то же время готовят планы взаимных нападений. Конечно. Каждый делает свое дело. Хочешь мира — готовься к войне. Но огласке это придавать нельзя, дабы не будоражить общество. Я знаю, теперь вот и вы тоже осведомлены. Будем надеяться, что пронесет. Не пронесет — станем воевать. Война с Германией действительно неизбежна. Абсолютно неизбежно. На чьей стороне будет Англия? Ее тактика известна. Стравливать народы и извлекать из этого выгоду. Часто жертвой этой тактики становилась Россия. Сейчас вот зреет новый конфликт между нами из-за Афганистана и проходов в Гиндукуш. Но большинство людей еще не осознает, какой новый зверь подрастает в лице Германии. Немцы — великая нация, это объективно. Однако им тесно в Европе, будучи зажатыми между Францией и Россией. Выход только один. Все же просто. Дележ мира скоро закончится. Необходимо успеть. Германцы полезут, пихаясь локтями в Африку, в Океанию, в дряхлеющий Китай, а там уже сфера интересов Британии. Им не разойтись без боя. Англичане — наши неизбежные будущие союзники в войне против Германии, хотя сами еще этого не понимают. Нам-то с немцами делить нечего, а вот англичанам целый мир. Засим. Бильдерлинг встал, взглянул на часы. Через 3 минуты совещания. Генерал Янгалычев, часто и с большим уважением, упоминает вашего начальника Павла Афанасьевича Благову. Надеюсь, что вы с ним справитесь, с тем высоким поручением, которому достоил вас монарх. Всегда можете рассчитывать на помощь военной разведки. Желаю успеха. Лыков ушел из военного министерства расстроенным. Солнце светит, по Неве плывут льдины, а тут сидят люди и сочиняют планы массовых кровопролитий. Неужели им не страшно жить? Вернувшись к сенаторову, Алексей поблагодарил его за помощь и направился к двери. Уже на пороге спросил на удачу. — Вовчик, Кто такой Рупейто Дубяга? Ротмистр. Искинбургских драгун. В прошлом был кирасиром. Во время войны с турками служил в контрразведке Дунайской армии. Попался на мародерстве. Проходимец и негодяй. Мы хотели отдать его под суд, но вмешались влиятельные силы. В полевую ставку приехал некий Риммер. И здесь Риммер. И привез письмо управляющего третьим отделением Шульца. Оказывается, Рупейто был его негласным агентом, представляешь? Офицер и агент третьего отделения. Фу, мерзость! Но тогда как раз попались среди террористов несколько военных. Прошел слух, что в армии имеется целая тайная организация революционеров. И императора убедили, что осведомители необходимы и в среде офицерства. Рупейто, конечно, выгнали со службы, но без суда и даже с мундиром. Зачем тебе этот мерзавец сдался? Он главный подозреваемый. Где я могу получить о нем сведения? В соседнем подъезде, в архиве кадренного состава. С твоим открытым листом тебе распахнуты все двери. Спасибо за совет, Вовчик. Но я там уже был. Формуляр на Рупейто Дубяга отсутствует. Не может быть, — ахнул Сенаторов. Увы, может. Писаря нынче дешевы. За четвертной билет любую секретную карту украдут, не то что формуляр. Ладно, я пошел. Барону Витьке привет. Его трудно будет передать. Ты разве не знаешь, где наш барон? Могу только догадываться. Он обещал для Павла Афанасьевича ящик манильских сигар. Виктор во Владивостоке? Он в Новой Гвинее. Что-что? У меня был низкий балл по географии. Такое место действительно существует на земном шаре. Штабс-капитан прыснул, потом пояснил, косясь на дверь генеральского кабинета. Помнишь нашего знаменитого путешественника Миклуха Маклая? 3 месяца назад его принял государь. Очень хорошо, но при чем здесь Таубе? Миклуха убедил его величество, что России необходима военно-морская база в океане. Наша Тихоокеанская эскадра при совершении крейсерских плаваний снабжается сейчас в иностранных портах. Случись война, например, с Англией, и это сделается невозможным. Угля, может, кто-то еще и отсыпет, а вот огневые припасы достать будет негде. А при наличии складочного места в той же Новой Гвинее все упрощается. Разумно. И государь повелел отправить туда корвет «Скобелев», причем под флагом самого командующего Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала Копытова. И с секретной миссией найти место для укрепленной угольной станции. В Сиднее Копытов взял 2 пассажиров — Миклуха Маклая и нашего любимца барона. Виктор представляет в секретной экспедиции военную разведку. По сведениям, германцы тоже усиленно интересуются тамошними местами. Заодно ротмистр оценит и эту опасность. Так что раньше апреля за сигарами не приходи. Лыков вернулся в департамент полиции и взял из оперативного дела паспорт для Большого Сахатова на имя купца Лавра Иосифовича Хлебодарова. Заехал в конфекционный магазин, готового платья, и купил ему же добротную суконную пару и касторовую шляпу. Отвез все это на холерное кладбище и вручил Ивану. Заодно рассказал о полицейских засадах по всем его адресам. Бандит загрустил. Драпануть бы мне куда, да сорги нету. А тут опасно. Вот 70 целковиков, больше дать не могу. Разыщешь мне Рупейто Дубяга, станешь при деньгах. Живи пока у Пахома. Тут тебя никто не сыщет, потому как твои ребята этот адресок не знают. И захотят сдать, да не сдадут. Через недельку сыскные угомонятся искать. Решат, что ты смылся из столицы. Вылезешь тогда отсюда. Пропишешься по новому паспорту где-нибудь в Парголове. Сообщи, если найдешь офицерика. Помнишь, куда? Угол Шпалерной, Воскресенского переулка, 38-й дом, квартира 30. Молодчик. Ну, бывай. Мне пора в Москву. Сыщик и бандит крепко пожали друг другу руки, и Лыков уехал.